ни огромная творческая работа Марии Николаевны. Ни усталость, ничто не мешало ей неусыпно следить за жизнью Анны Николаевны и Александры Николаевны, всячески стараться украсить ее. К Анне Николаевне Мария Николаевна шла со всеми печалями и радостями в юности, молодой женщиной делилась с ней своими сомнениями. Вот письмо ее к сестре этого периода. «Ну что тебе писать о Крыме? Ты все видела, все знаешь, и потому можно ограничиться одним восклицанием. Красота! Красота дивная! Море и лунные ночи, представь себе только! Горы и горный воздух, представь себе только! Камни и скалы на водопаде, представь себе только! Чудные дни с легким свежим ветерком, представь себе только! Изумрудные волны, бьющие о берег, представь себе только!» Представила, конечно. «Я знаю твое воображение, да еще на почве воспоминаний, но как нехорошо хочется чего-то еще. Чего? Конечно, людей. Но представь себе, что эта тоска по людям, которая в другом месте невыносима, тут значительно смиряется разнообразием беспрестанно новых впечатлений. С каждым днем мне больше и больше нравится дача, на которой мы живем. Говорят, можно в Крыму соскучиться и не выжить целое лето. Это вздор, конечно. Опять главный вопрос в людях. С тех пор, как мы выехали из Москвы, мои мятежные думы улеглись, и все как будто уснуло. Но теперь, когда немного отдыхаешь и привыкаешь, и разбираешься во всем, они опять встают в лунных ночах, летят за мной в горы в порывах теплого ветерка. Неужто там, у вас на севере, все холодно и ненастно? Здесь этому как-то не верится. Писать легче, чем говорить, а потому я и пишу тебе об этом. Скажи мне, решилась ли бы ты когда-нибудь перевернуть свою жизнь вверх дном, притом так, что одному человеку непременно придется больно от этого? Вот в чем вопрос. Впрочем, не принимай, пожалуйста, горячо это к сердцу, а смотри на это, как на один порыв моей фантазии. Видишь, я даже не могу таить долго в душе чего-нибудь, что мне мешает. А потому я хочу и другому доставить это удовольствие. Это уж, конечно, не признак сильной натуры. Передай нашим, как нам хорошо и весело, и что все мы их целуем. А все-таки хорошо, что ты не поехала, потому что мы, ехавши с полным комфортом, измучились ужасно в дороге, да еще напугала Марго. В вагоне стала уверять, что горло болит, я померила температуру 38. Представь себе мой ужас. Но, слава богу, она заснула на другую ночь в вагоне, и все прошло. Просто все это произошло от жары. Целую тебя, твоя Мария Ермолова. Итак, всю жизнь Мария Николаевна поверяла Анне Николаевне все, что мучило и заботило ее. И смело можно сказать, что никто не знал так много сокровенного о Марии Николаевне, как Анна Николаевна, которая со своей стороны любила ее беззаветно, преклонялась перед ней и свято берегла все то, что доверяла ей Мария Николаевна. Очень любила Мария Николаевна и Александру Николаевну, но на нее смотрела как на младшую маленькую. Под старость, когда Мария Николаевна узнала разочарование и холод жизни, она шла к сестрам, чтобы согреться их теплом, находила его в атмосфере семейной жизни Анны Николаевны, сложившейся счастливо. В тяжелые годы гражданской войны Мария Николаевна, сама ослабевшая и с трудом ходившая по улицам, постоянно ходила к Анне Николаевне. Александра Николаевна в то время уже не было в живых, носила ей все, что могла уделить от себя, мучилась ее болезнью. И так до последних дней жизни сестер чувство Марии Николаевны к ним оставалось немеркнувшим и неугасавшим. Отношение ее к дочери, мне кажется, лучше всего обрисует несколько писем из разных периодов ее жизни. Ее сдержанность многих заставляла предполагать недостаток сильного чувства к ней. Письма, эти человеческие документы, говорят другое. Вот письма, написанные к 12-летней дочери во время гастрольной поездки в 1890 году в Тифлис и Одессу. «Милая моя девочка, как ты поживаешь? Я вчера играла с большим успехом, театр был совершенно полон, меня вызывали без конца. В Тифлисе оказалось совсем не жарко, а на военно-грузинской дороге мы чуть не замерзли в снегах. Пока еще все хорошо, не знаю, что будет дальше. После этого письма пиши прямо в Одессу, городской театр. Сюда уже письмо не попадет. Ехать было очень хорошо. По всей дороге цветет белая акация, и с каждым днем становилось все холоднее. Ну что у вас делается на вашем юге? Пиши мне больше, а то сидеть за несколько тысяч верст и не знать, что с тобой делается. Сейчас бегу на репетицию. Поцелуй всех от меня. Скажи МС, что костюмы еще не получены, и сегодня я играю грозу в костюмах из каширской старины. Говоришь ли ты по-французски и по-немецки? Пожалуйста, говори, знай, что это необходимо. Крепко-крепко тебя целую, моя дорогая, твоя мама. Милая моя и дорогая, сегодня получила все твои письма. Вчера я послала тебе сердитое письмо, но ты не обращай на него внимания. Мне обидно было, приехавши, не найти от тебя письма, и вот теперь я получила их все. Крепко целую тебя, моя дорогая девочка, и знай, что я люблю тебя так же, как и ты меня. Если я этого не высказываю, то чувствую от этого не меньше. И ты, конечно, это понимаешь, оттого-то и ты меня любишь. Я очень устала, и здесь, в Одессе, придется уставать еще больше, так что я не дождусь, когда кончу, и тогда уже на отдых к тебе». Я думаю, что эти оба письма попадут к тебе в один день, и потому не огорчайся моим первым письмом, ведь оно написано из любви к тебе. Кого я не люблю, до того мне дела нет, пишут мне или нет. А ты мне дорога, каждый день твоей жизни мне дорог. Очень жалею Бобку. Как же он теперь без хвоста? Поклонись и поцелуй тетю Терезу Ивановну. Я получила и записку МС и ОД. Тереза Ивановна, немка, гувернантка дочери Марии Николаевны. МС Мария Семеновна, двоюродная сестра Марии Николаевны, занимавшаяся хозяйством в доме Шубинских и сопровождавшая ее в театр. Ольга Дмитриевна, учительница французского языка дочери Марии Николаевны, жившая летом с ними в деревне. Папа мне ничего не прислал, кроме телеграммы, и я не знаю, что делает. Когда он будет в деревне, скажи ему, чтобы он мне написал. Целую тебя крепко, твоя мама. Дорогая моя, милая, я люблю тебя больше всего на свете. Не верь моей внешности, знай, что мое сердце всегда открыто для тебя. Что же мне делать, что у меня такой характер дурной? Я ведь сама сержусь на себя за это. А тебе только не нужно обращать внимание на это. Я не только не сержусь на твое письмо, а очень счастлива, что ты наконец высказалась. Я не поеду за границу, я писала папе, я ужасно устала, и скоро приеду в деревню, отдохну только немного в Москве. Спешу на репетицию, некогда писать, крепко тебя целую, да сохранит тебя Бог, люби меня всегда, поцелуй всех, твоя мама. Излишне комментировать то глубокое чувство, ту внутреннюю деликатность по отношению к подростку, которые сквозят в этих письмах. Письмо, написанное 5 лет спустя, значительно по своему содержанию. Оно относится к тому времени, когда дочь ее по нездоровью жила в Крыму. «Ну, Маргарита, как ты чувствуешь себя? Прежде всего, как вы живете и когда думаешь приехать? Отвечай сейчас же. Я очень рада, что ты осталась. В Москве холодно, никого еще нет, и решительно тебе делать нечего. Поживи сколько захочется. Вчера, к моему удивлению, я вижу на вокзале НН, который объявляет мне, что он едет в Крым. С одной стороны, я этому рада, так как он может вас привезти в Москву, а с другой стороны, Мне его жалко. Он как будто еще на что-то надеется, или это уже последняя глупость с его стороны перед отъездом из Москвы, не понимаю. Но смотри тоже, жалея его, надо быть осторожней, чтобы он не принял жалость за любовь.